Меня заставили писать музыкальный диктант вместе с ребятами, которые давно занимались в школе. Причем все они, в отличие от меня, были действительно музыкально одаренными ребятами. Кроме того, мне никто не объяснил толком, как его следует писать, этот самый диктант. Сказали только, чтобы я писал на нотной бумаге соответствующие ноты. Все. Что вам сказать? Я даже отметки не получил. Мой диктант был перечеркнут, а внизу учительница написала: «Это не диктант, а сочинение».